Глава 9. Алена. Музыка объединяет всех, кроме соседей. Константин Мелихан. Мы сидим за овальным столом на светлой кухне Лизиного мужчины. Пробуем политые гранатовым соусом отбивные, и я до сих пор не могу взять в толк, как Филатову удалось уговорить мою тушку остаться на ужин. Учитывая, что дома у меня бедлам, рядом с уборкой и конь не валялся, прихватизированные у старосты конспекты до сих пор пылятся нетронутые и не переписанные, а гибискус тёти Ники того и гляди загнется, потому что я упорно забываю его поливать. Сосед, на удивление, ведет себя пристойно, не издевается, не подтрунивает и никоим образом не пытается меня задеть. И уж тем более не вспоминает о треклятом холодильнике, побывавшем на моем коврике целых 3 раза до того, как его увезли бугаи из службы доставки, которых я была готова обнять и расцеловать в обе щеки за возможность без опоздания приходить в универ. А вообще Ванька в средней школе дохлый был, худющий, как шпала. На какое-то время отрывается от вожделенного стейка волков, чтобы поделиться со мной секретами своего семафорящего друга. И девчонки на него внимания не обращали. Совсем. «Ну, волк». Иван обиженно закусывает нижнюю губу, пытаясь воззвать к Сашкиной совести, но та то ли спит беспробудным сном, то ли отсутствует как явление, что меня несказанно радует. Лишняя информация в соседской войне точно не помешает. Это потом он в кадетку поступил, в плечах раздался. Но так и остался балбесом, вмешивается в рассказ Солейза, заставляя меня давиться крепким черным чаем с бергамотом и корчиться от безудержного смеха. «Друзья» называется. Угрюмо бурчит Филатов, с грохотом отодвигая стул и шелёпает в сторону коридора, на ходу роняя. «Кнопка, ты едешь? Я машину вызвал, засиделись уже». Встаю из-за стола, не желая упускать возможность прокатиться на такси за чужой счет. В конце концов, на новую работу я пока не устроилась, а отложенные сбережения медленно, но верно тают, а брать в долг у родителей не хочется. Напоследок обнимаю Истомину, прижимаясь щекой к ее виску и получаю уверенное: «Будет обижать, ты знаешь, кому звонить». Но сосед сегодня бьет все рекорды кротости и адекватности. Молчит в плавно скользящем лифте, не сует пепедастер в руки, не предлагает вылезать до блеска его квартиру и даже открывает двери приехавшего за нами Форда. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не потрогать его лоб на предмет наличия температуры. Может, он вирус какой подхватил, а? «Я вообще-то не такой придурок, как тебе могло показаться». Иван неуклюжим движением ерошит волосы и снова замолкает. «А мне прямо не терпится проверить, в какой фазе на этой неделе Луна и в каком из периодов ретроградный Меркурий. Потому что видеть обычно уверенного в собственной неотразимости Ивана таким вот слегка растерянным непривычно. И мне приходится даже тереть глаза, чтобы убедиться, что я не попавшая в зазеркалье Алиса». За окном уже успело стемнеть. В салоне автомобиля сумрачно и по-особенному уютно. Негромкая, спокойная песня, льющаяся из радиоприемника, не раздражает слуха. Свет фонарей не пробивается сквозь тонировку и не мешает постыдно задремать в присутствии 2 посторонних людей. Кто ж виноват, что я дрыхну, как сурок в любом виде транспорта, стоит ему только тронуться в путь? «Кнопка, пора вставать. Ножками топ-топ». Будет меня Филатов, мягко, но настойчиво тормоша за плечо. Так что я нехотя открываю глаза, хлопая ресницами, и пытаясь сфокусировать на Ванькином профиле замутненный взгляд. «Изверг». Вывожу одними губами, опуская кеды на чуть влажный от дождя асфальт, и по привычке обвиняю соседа во всех смертных грехах. «Из-за твоей ведь музыки вчера не выспалась». Я поднимаюсь к себе, как ежик в тумане, в кромешной темноте стаскиваю обувь, где-то по пути оставляю одежду и без сил валюсь на кровать, надеясь выспаться во всех мыслимых и немыслимых позах. И первый раз за последнюю неделю мне это удается. В коридоре тихо и безмолвно, а из квартиры напротив не доносится никаких звуков. Никто не стучит в барабан, не издевается над тромбоном, и даже из обычно орущего сабвуфера не гремит тяжелый металл. В общем, поутру я встаю до будильника, отдохнувшая и цветущая, как майский ландыш, без привычных серо-синих теней под глазами и покрасневших, как у столетнего вампира, капилляров. Ну а дальше отметка настроения вовсе ползет вверх, когда я вспоминаю об официальном разрешении пропустить пары. В небольшой зал с лишённым лоска, щербатым паркетом и хлипким станком я вхожу одной из последних, глотая приготовленную с вечера воду с лимоном и мятой. Торможу у порога, Привстаю на цыпочки и потягиваюсь, замирая от сладостного предвкушения, гуляющего в крови. Может, я и не профессионал, но занятия бальными танцами и джаз-фанком определенно оставили в моей жизни неизгладимый след. До сих пор стоит только мелодии зазвучать, как ноги сами начинают выводить на полу какие-то движения. «Всем привет!» Я опускаюсь на шаткую скамейку в полнейшей вязкой тишине, чтобы перешнуровать кроссовки, и боковым зрением фиксирую, как стремительно отодвигается от меня сидевшая рядом брюнетка с двумя короткими косичками, из которых выбиваются кудряшки. «Понятно. И здесь гегемония Шанской». «Что, злая тетя Злата запретила со мной общаться?» Ехидно фыркаю и беспечно передергиваю плечами, испытывая легкое недоумение от детских игр в песочнице. Вот уж кто явно не обременен лишними проблемами, вроде «где взять деньги на еду на месяц вперед и из каких сбережений закрыть возросшую коммуналку?» Естественно, ответа на мой вопрос не следует. Правда, культорг на пару секунд отвлекается от экрана планшета и, сузив змеиные, чуть раскосые глаза, гневно в меня тычет. «В последнюю линию справа вставай». «Окей, босс». Знаю, что мой голос звучит чересчур звонко и извительно, но никак не могу научиться втискивать себя в рамки. Боюсь, что и я на собственных похоронах привстану из гроба, чтобы сообщить собравшимся, в чем они неправы. Под изумлённые, приглушённые шепотки я занимаю место в дальнем углу класса и начинаю неспешно разминать все тело, начиная от слегка одеревеневшей шеи, заканчивая многострадальным голеностопом. Складываюсь пополам и касаюсь пальцами стоп с блаженной полуулыбкой и стойкой уверенностью, что ни одна зараза не испортит мне репетицию. И, пока я планомерно разогреваю все мышцы, в зал вихрем врывается невысокая, крепко сбитая блондиночка, растягивающая матово-розовые губы в кровожадном оскале инквизитора. «Я не опоздала? Погнали?» Судя по скривившейся физиономии Шанской, хореографа она тоже не жалует, но открыто не возмущается. Царственно машет запястьем с массивным серебряным браслетом на нем и возвращается к разговору со старостой, который сопровождает ее везде и в деканате, и в столовой, и на спортплощадке, где он сам не занимается из-за несуществующей болячки, нарисованной его мамой-врачом. 5, 6, 7, 8. Громкий счет ударяет по ушам, отскакивая от стены, и дальше начинается форменная вакханалия. Мало того, что танцевальные связки далеки от банального — 2 притопа, 3 прихлопа, примерно так же, как Москва от Пекина, так я еще и пропустила несколько вводных занятий, и теперь голова пухнет от свалившейся разом информации, а впереди стоящая девчонка, у которой обе ноги левые, частично заслоняет обзор. Я с грустью думаю, что выполнить данное куратору обещание будет не так-то просто. «На сегодня все», — прерывает наше мучение совсем не запыхавшаяся танцорша, а меня можно выжимать вместе со свободной и нежно-персиковой футболкой, фиолетовыми леггинсами и тугим спортивным топом. Глубоко вдыхаю, длинно выдыхаю и направляюсь в сторону выдоха, когда меня ловят за запястье и разворачивают. «Лиля?» Блондинка протягивает мне свободную ладошку, игнорируя визгливое «Зорина» в исполнении Шанской. «Алена Васильевна, можно просто Вася». «Слушай, Вась, а тебе подработка случайно не нужна? Ты вроде неплохо двигаешься». От неожиданного предложения сердце подпрыгивает вверх, скромная радость вытесняет сомнения, и я только и могу что часто моргать и лихорадочно пылко кивать. «Очень нужна». Сбивчиво выпаливаю и начинаю гипнотизировать пол, в глубине души надеясь, что это все не глупый розыгрыш, и никто не собирается поднимать меня на смех. «Мы выступаем с развлекательным шоу. У меня подружка залетела, и скоро ей понадобится замена. Приходи послезавтра в Чернила на пробу». Получив мое молчаливое согласие, Зорина демонстративно не прощается с культоргом и выскальзывает из зала, плавно покачивая бедрами. Я же намертво прилипаю кроссовками к выцветшему паркету и просто-напросто теряю дар речи. Неужели мне настолько подфартило? Да в Чернилах же охранительные чаевые.